и перерубить тлеющую балку, не говоря о человеке. С ее силой я познакомился на практике, когда дежурил в лакокрасочном цехе. Зачитавшись Гончаровым, я не сразу обнаружил возгорание, а когда мне на него недвусмысленно указали, поторопился направить рукав на потолок, но попал в сварщиков. С лесов они послетали, как утки в тире. В результате огонь залили из ведра, и только после того, как меня удалили с территории. Несмотря на фиаско, я не разлюбил пожарных и любуюсь их работой каждый раз, когда представится случай. Боясь накликать беду, я не берусь назвать пожар красивым. Скорее, он прекрасен в своей смертоносности, как всякий парад стихий. Огонь, конечно, мужчина. Не умея рожать, он производит бестелесное — свет, тепло, тени. Вспыхивая от смехотворно-ничтожной искры, он вздымается в одно мгновение, но и опадает, как только исчерпает возбудившую его материю. Живя по другим правилам, огонь подчиняет своей астральной природе нашу трезвую физику. Присутствие пламени нематериально, но бесспорно, как сновидение. Огненные языки подражают зыбкой архитектуре сна. С помощью дружественной стихии, ветра, пламя строит свои воздушные замки. Огонь ведь творит наоборот, не создавая, а уничтожая. Он расплетает ткань бытия, завершая ее существование величественным фейерверком. Пожар — апофеоз страты. Он живет в столь яростных порывах, что кажется непобедимым. Но нет такого пламени, которое бы не одолела вода, дожидающаяся своего часа, чтобы залить головешки. Лицемерная мягкость и бескрылая приземленность воды всегда возьмут верх, потому что сама она, в отличие от огня, стремится вниз. Разнонаправленность движения делает немыслимым их брачный союз. Однако подлинная гармония, и не похожая на головоломку, соединенную из специально подогнанных частей. Истинная целостность не составляется, а рождается из оксюморона. Только соединение несовместимого производит взрыв, способный превратить два в одно и создать Вселенную. Пожарные — профессиональные сводники. Они способствуют соитию двух стихий, ни в чем не похожих, и именно потому дополняющих друг друга. Впрочем, огонь был не причиной, а поводом нашего пребывания на работе. Окончательно это выяснилось, когда завод сгорел, пока я был в отпуске. Рабочим удалось спасти в дым пьяных пожарных, но больше я их никогда не видел, только во сне. Хотя и наяву думал о них. Чаще, чем о тех, кто достоин, вроде большего внимания. Теперь я объясняю настойчивость этих воспоминаний тем, что посетил уникальный мир, из которого вычли женщин. Китайцы, которым мы обязаны вечному танцу Ян и Инь, считали людей парами. Лишь соединившись, мужчина и женщина образуют человека. Одинокие особи, как дроби, возможно, в арифметике, но не в жизни. Тот факт, что я провел с ними 2 года, лишь утвердил меня в этом мнении. Мои пожарные одушевляли парадокс. Они вели жизнь, лишенную онтологического основания. В этих неземных координатах разворачивалась драма иного —